Глава седьмая. Среда. Наташа ждала своего клиента почему-то с нетерпением. Виктор не опоздал, был в полном порядке, посвежевший, отдохнувший. «Как же быстро он восстановился», — подумала Наташа. «Наверное, скоро моя психологическая поддержка ему будет не нужна». Еще несколько дней назад он казался мне таким испуганным, загнанным, просто ужас. А сейчас это другой человек, полный силы жизни. Это для психолога необъяснимая загадка. «Здравствуйте, Виктор. Рада видеть вас в таком хорошем расположении духа. Присаживайтесь на диванчик». «Да, спасибо, Наташа. Мне действительно лучше, но все-таки хочу довести до конца начатое дело об убийстве. Я не просто так это говорю. Понимаете, у Ирины было больное сердце. Она принимала сильные лекарства. А у нее муж врач. Он все знал о ее болезни. Достаточно было подменить лекарство, и все, смерть. Но как это доказать? Я просто голову сломал. Неужели он так и окажется безнаказанным? Мне тогда не будет покоя всю жизнь. Представляете, я неделю назад был на кладбище, и надо же было нам там встретиться. Я сидел на корточках, смотрел на Иришкину фотографию на памятнике. Глаза ее были незнакомо грустными. На кладбищенских фотографиях совсем другие глаза у людей. Они смотрят прямо в душу, все понимают и прощают. Кажется, знают все твои мысли, все, что происходило и произойдет. Мурашки пробежали по спине, как же она внимательно на меня смотрела. Оглянулся, а это он на меня вылупился. Я положил цветы на могилку, встал и собрался уходить. Но молчаливая пауза, как в кино, повисла в воздухе, останавливая бесконечное время. Мы так и разошлись в разные стороны, молча. А что мне было делать? Закопать его там, прямо на кладбище? Думаю, по его взгляду он тоже об этом мечтал, только закопать меня. Успокойтесь, Виктор, зачем вы себя накручиваете еще сильнее? Я приготовила вам распечатку с инструкциями. Вот, если станет грустно, читайте рекомендации. В прошлую встречу я говорила, что ваше душевное состояние сейчас в стадии агрессии. Многое кажется преувеличенным, люди жестокими, даже глупыми, занятыми своими делами. Им просто не до вас и вашего горя. Это непростительно. Но жизнь продолжается. Посмотрите в окно. Ничто не останавливается ни на секунду. Ни время, ни события, ни природные явления. Осыпаются листья с деревьев, дует холодный ветер. Осень подходит к концу, скоро выпадет первый снежок. Мы, люди, так устроены, что боимся посмотреть в лицо нашему горю, а только слушаем наши ощущения, анализируя степень их невыносимости. Но нужно анализировать события. Это трудно, но я обязательно помогу. Так как вы живете один, то советую больше времени проводить на работе. Даже если испытываете от всего раздражение, будьте рядом с людьми. Хорошо, что дома ждет собака. Забота о животных всегда помогает. Побалуйте питомца чем-то вкусненьким, погуляйте с ним подольше по лесу, пусть порезвится, а вы просто посмотрите на верного друга. Не сидите дома. Еще каждый день нужно совершить хоть одно доброе дело, направленное на людей или на себя, это не имеет значения. Виктор, у вас все наладится. Это я говорю со стопроцентной уверенностью. Хотите чай или кофе? Нет, спасибо. Как вы думаете, я просто себя накручиваю? Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Мне снятся черти, а может и не снятся, а иногда приходят ко мне в гости просто посидеть рядом у кровати. Причем тогда, когда собака на улице. Как это объяснить? Виктор оглядел кабинет очень внимательно, как будто в первый раз оглядывал обстановку. Какой у вас огромный стеллаж с книгами. Неужели вы все это прочитали? «Да, за свою жизнь я прочитала гораздо больше книг», — Наташа посмотрела в сторону, думая, в каком русле дальше вести беседу. Но Виктор вел беседу сам. Как, впрочем, почти всегда бывает в кабинете у психолога. Люди говорят сами, сами себя накручивают, сами успокаивают и даже сами себя лечат. А доктору или психологу остается только их слушать. Иногда полную несуразицу. Давать лишь маленькие, казалось бы, незначительные советы, но такие важные и необходимые. Виктор все еще смотрел в сторону. «Да, вы были правы в прошлый раз. Я, наверное, действительно уеду из России. Мне здесь больше нечего делать. Никто и ничто не держит. Дети выросли, а близкого и любимого человека больше нет. Вот я пока никому об этом не говорил, а поделиться хочется. Осталось только продать агентство, отомстить за смерть Ирины и уеду отсюда к чертовой матери. Простите за резкие слова. Виктор, я в субботу иду на вечеринку. Там будет муж Ирины. Я попробую с ним познакомиться. Выйдет ли толк из этого, не обещаю, но обязательно все расскажу. Когда Виктор ушел, Наташа как-то облегченно вздохнула, подумав, что он слишком стал утомлять ее своими навязчивыми идеями. Хотя все, кто приходил к психологу, так или иначе с навязчивыми идеями. Она подумала, что такие мысли непростительны, надо любить своих клиентов. Но психологи тоже живые люди. Всякие мысли могут прийти в голову. Что поделаешь?